Он воспользовался первую благоприятную минутою, чтобы откланяться и возвратиться домой, крайне сожалея, что неумышленно огорчил их открытием невежества бедного Сафроныча.